Здравствуйте, продолжаем беседу колуарную. Всякими вопросами меня мучают, интересными, надеюсь. Какой вопрос у нас в очередной раз возник? Недавно мы рассматривали вопрос о том, что, чтобы подойти к предназначению своему, нужно первоначально понять, кто ты. То есть задать себе вопрос, кто я? Кто я? И вот сколько раз, и как часто, как долго нужно задавать этот вопрос, если сначала не понял. Ну, на первый вопрос не ответил себе, кто я? И вот в таком состоянии непонятном находишься. И как часто нужно задавать этот вопрос себе? Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу, мне торопиться. Надо узнать, надо понять, что я за птица. Мультик такой был. Вот там ходил, вопросы задавал. Кто я, кто я? Задавать можно хоть каждый день. Здесь же опять славяно-русская варность нам в помощь. До 18 лет человек иногда не может сам разобраться с тем, кто он. Но такие вопросы ему могут в голову приходить. И поэтому он ищет ответы на стороне. Мама с папой, помогите разобраться, что к чему. 36 лет, с 18 по 36, он ищет в ближайшем окружении и в своей семье, как правило. Это уже его семья. И если он в этом возрасте находит, то до 54 он пытается разобраться уже в обществе, в общество. Поэтому на каждом этапе вопросы можно задавать, и можно задавать чаще. Но исходя из этого, точно так же, как в народных сказках, будут даваться разные ответы с разными намеками. Читаем сказку «Колобок» или «Курочка Ряба». Маленький ребенок видит одно, взрослый видит другое, мудрец видит третье. И когда маленький ребенок, читая сказку про курочку Рябу, в полном изложении, видит только занятные картинки, развлекушечку для себя. Когда же он читает уже своему ребенку, став на уровне семьянина, он вдруг обнаружит какие-то потайные смыслы, в голову к нему приходят. А когда он уже читает эту сказку своим внукам, исходя из опыта своего семейного, из опыта общественного, у него вообще открывается модель мироздания. И когда он доходит уже к вершине своего бытия, познания этого мира, он не только картинки мироздания видит, он видит вообще, как устроен мир, и как он порождается, и как он разрушается, и самое главное, для чего это все происходит. Поэтому на каждом уровне задание вопросов «Кто я?» будут иметь разные ответы. И вполне возможно, что эти ответы будут подготавливать следующий шаг взросления этого человека. А если на каждом уровне, ну или на любом из этих уровней ответов не было, человек задает себе вопросы. Нет ответа, да, шел до 60 лет, и тут раз, и ответ. То есть пришло время, или человек не готов был? Ответы всегда приходят, мы не всегда готовы их услышать. Или так, не обращаем на них внимания. Это говорит о том, что мы не готовы. Не готовы. Всегда ответы к нам приходят. Мы никогда не остаемся безучастны со стороны высших сил, то есть себя самого, со стороны божественного. Вопрос, готовы ли мы это божественное принимать? Здесь у нас головы заняты одним, здесь другим, здесь третьим, там четвертым. Поэтому вдруг ни с того ни с сего, где-нибудь в 72-м или там нас осенило, и мы поняли смысл жизни. А потом, когда мы начинаем проходить в обратную сторону, видим, что такие же ответы были на всех этапах. Просто мы не способны были их понять. Не способны почему? Потому что в обществе нам говорили, не майся дурью, иди в институт. Что ты думаешь об этом? Не майся дурью, делай карьеру. Вот, детей нарожай. Не майся дурью, вон у тебя внуки есть, воспитывай их. И только тут, когда уже внуки взрослые, дети взрослые, ты говоришь, елки-палки, так вот же смысл жизни-то какой. И открываешь для себя то, что тут тебе давалось, но просто какие-то добрые люди говорили, не занимайся ерундой, не задавай таких глупых вопросов. Ну зачем тебе это надо? Ну подумай сам. Чем ты занимаешься? Затянула тиной. Затянулась буратиной гладь старинного пруда. Потом выплыл. Так что на каждом этапе ответы даются в той форме, которую мы способны принять, понять, переработать и применить в жизни. Но вот наша способность принимания не всегда соответствует тому уровню, который нам дается, к сожалению. Не всегда шоры, установленные перед глазами, помогают нам в чем-то разобраться. Чаще они нас тормозят и не дают нам что-то понять. Но на каждом этапе человек так или иначе все равно об этом задумывается. Ну, тот, кто пониже уровнем, задумывается с точки зрения, а почему у меня две руки, две ноги? Тот, кто повыше, задумывается о том, а откуда приходят души детей, почему у меня такой ребенок? Кто еще повыше, говорит о том, а почему вдруг наступает смерть? И смерть несправедливая на первый взгляд. Или наоборот, появился вот там, а должен был бы появиться у меня кто-то. И только там вот уже с высоты прожитых лет что-то может быть и откроется, исходя из готовности человека. Если человек планомерно поднимался вверх. И скорее всего вот те уроки, которые человек проходит в течение жизни, они являются подготовкой его к его цели жизненной. Да, мы об этом разбирали, когда говорили про маленькие шаги. Да. Один шаг сюда открывает тебе видение здесь. Дошел сюда, открывает тебе видение сюда. Дошел сюда, показывает тебе это. И потом, находясь вот здесь, ты понимаешь, для чего же все эти шаги, и вот зачем этот пункт А был, для чего все эти шаги ты проходил, находясь уже вот здесь. Но мудрый человек сразу понимает, что каждый шаг приведет его вот сюда. Это мудрость. Веда. Готовности и осознанности у каждого. Именно так. Готовности, возможности, способности. Все вместе. Нет ничего разделенного. Мир целен. Мы его трепанируем, раскладываем по частям. Но это не говорит о том, что какая-то часть этого мира является истинной в последней инстанции. Это одна шестеренок. Это один из клапанов этого моторчика. Но это не сам мотор. Поэтому надо видеть мотор целым. Как он работает, исходя из того, какие в нем детали есть. А вот практика такая есть еще. Какая? Задавание себе вопроса постоянно. Мозг, чтобы утомился. Кто я? Есть такая практика. Она в разных существует вариантах. Один из них гласит следующее. Садитесь, расслабляйтесь и начинайте задавать себе вопрос. Кто я? И не мучая себя долго, просто требуйте от мозга быстрый ответ. Приходит быстрый ответ, вы опять задаете вопрос «Кто я?». И опять мозг должен дать быстрый ответ, но не повторяющийся. Через какое-то время, у кого-то раньше, у кого-то позже, вдруг наступает понимание, что он начинает отвечать теми же самыми вопросами, той же самой последовательности, вернее, теми же самыми ответами на один и тот же вопрос, той же самой последовательности. И это удивительно. В конечном итоге, когда это все мозгу надоедает, он стоит в ступор и говорит, дурак, отстань от меня. Что ты хочешь? И что в этом случае делать? А в этом случае надо посмотреть родовая нить, как жить без страхов, и брать быка за рога. А еще такой момент. Вот мы сейчас говорили про поэтапное прохождение своего пути. И, наверное, многие замечали, что на каждом этапе встречаются люди. Вот это прям очень интересный момент. Встречаются люди, которые с тобой созвучны и которые идут в одном с тобой направлении. Проходит этот период, и люди уходят. Ты с ними не скандалишь, не ругаешься, они просто уходят. Они пошли по своему направлению, ты пошел по своему. И тебе начинают снова встречаться люди. И опять по твоим интересам. Вот это как? Все очень просто. Представь себе, что ты едешь на работу. Эта работа твоя. Но тебе, чтобы попасть на работу, нужно выйти из дома, дойти до остановки, сесть в какой-то транспорт, потом пересесть в другой, и потом еще пешочком дойти до своего места, а потом еще пройти в свой кабинет. Не просто в дом, а в свой кабинет. Что получается? Ты выходишь из дома и встречаешь сначала соседей, которые с тобой рядом живут, только потому, что они здесь рядом живут. Это предназначение у них по жизни, жить рядом с тобой и быть в одном доме. Но потом ты встречаешь попутчиков, которых можешь вообще и не знать. И ты с ними едешь, например, в трамвае. Едешь и можешь разговориться. Оказывается, очень интересный человек. И вот так коротается время поездки в трамвае. Вышли, до свидания, Ты садишься в автобус или в электричку, едешь дальше, и опять тебе попутчики, которых ты вообще можешь не знать. И ты также можешь с ними разговориться и узнать что-то новое, интересное для себя. Подтвердить свои догадки или узнать что-то новое, им что-то дать новое для них. Но они не едут к тебе на работу. И только когда ты приближаешься к своему зданию, где работаешь, ты встречаешь уже сослуживцев. Там ты встречала соседей по дому, а здесь сослуживцев. Попутчики все отвалились, они своими делами занимаются. Но сослуживцы, с которыми ты делаешь главное дело своей жизни, сюда же, в это место подтягиваются. Но из 100 людей, которые в этом здании находятся, ты только 5 в конечном итоге встретишь в своем кабинете, где трудишься. И потом будет обратный путь, обратный ход, где ты будешь расставаться со служивцами, и опять тебе будут появляться попутчики, которых ты первый и последний раз видишь в своей жизни. Потом ты встретишь соседей и придешь в свой дом, в свою квартиру. Так же самое и жизнь. На каждом этапе жизни ты встречаешь тех, которые тебе необходимы, которым по пути с тобой, которые могут тебе дать что-то новое, что-то важное, или с которыми ты можешь поделиться чем-то, их обогатить, сама обогатиться. Так устроена наша жизнь. То же самое, как люди, которые плывут из Европы в Америку, садятся на один и тот же пароход. Но это же не цель их жизни. Они садятся на пароход, чтобы достичь общей для всех цели, промежуточной, достичь берега Америки. Потом они сходят, машут друг другу ручками и друг друга могут вообще больше не увидеть. Но каждый достиг промежуточной цели, но цель у каждого своя. Вы были попутчиками. Несколько дней общались, хорошо ли, плохо, но общались. Так устроена наша жизнь. А можно ли по состоянию своему отследить, то ли ты следуешь цели, идешь ли к той цели или нет? Если ты находишься в какой-то постоянной агрессии, то значит, или там не в каком-то в таком непонятном состоянии, то значит, ты не туда идешь. Ну, если, то есть, ты постоянно в агрессии. Тебя всегда окружают те люди, коим ты являешься. Поэтому, если вокруг все дураки, стоит задуматься о своем душевном здоровье. Потому что психушку обычно свозят именно таких. Если тебе дело, которым ты занимаешься, начинает вредить по здоровью, оно не приносит тебе радости в жизни, скорее всего, это дело тебе надо оставить. Потому что если это было твое обучение, то, скорее всего, это обучение уже пройдено, и тебе нужно выходить на новый уровень своего бытия, применяя те знания, которые в этом деле ты могла получить. Засиживаться там, где ничего нового уже нет, и тем более там, где радости в жизни не получается, и уж тем более там, где куча проблем появляется, и в первую очередь со здоровьем и семьей, наверное, не стоит. И если ты дальше будешь здесь засиживаться, то в этом случае тебя будут с этого места выпихивать. Будут проявляться какие-то козни, неприятности. Против тебя будут какие-то заговоры создаваться. Потом к тебе просто будут подходить и говорить, может быть, тебе стоит уволиться уже. Ты хороший человек. Ну вот как-то вот. Они причем могут даже не понимать, что они делают. Они тебе передают глаз Божий. Засиделась подруга, двигайся дальше. Это является показателем. Показатель ухудшения твоей жизни. Как в анекдоте про лося, который все пьет, а ему все хуже и хуже. Или не из той лужи пьет. Ну, либо дырочку заткнуть надо. Ну, пока все. До свидания. Ну скажите что-нибудь доброе слушателям и зрителям Народного студенческого радио. Друзья, учитесь наблюдать за тем, что происходит вокруг вас. Учитесь наблюдать за языком своего тела. Это жесты, это ваше самочувствие. Учитесь наблюдать за тем, кто вас окружает. Потому что тот, кто вас окружает, они всегда являются посланцами кого-либо. Либо темных, либо светлых. А может быть и тех, и других. И если приходит время что-то изменить, значит, видимо, вы из этих штанишек уже выросли. Не стоит бояться сменить одежду, потому что иногда взрослый человек в штанишках первоклассника выглядит как минимум глупо. Желаю вам соответствовать своему возрасту и уровню своего бытия. Всем добра, увидимся и услышимся.